А в другом кафе, в сотне метров от первого, он узнал в справочной службе, где находится ближайшее отделение связи, откуда он может прямо сейчас позвонить в Италию. Как он и ожидал, оно находилось рядом с вокзалом. В почтовом отделении он дал оператору нужный ему номер, не называя отеля, и провел тревожные 20 минут, ожидая, пока его соединят. «Я хочу поговорить с сеньором Пуатье», — сказал он снявшему трубку итальянцу. «С каким сеньором?» — переспросил итальянец. «С французом. Пуатье, Пуатье». «С кем?» — повторил голос. «Французом, французом», — настаивал парижанин. «А, я понял, сеньора француза. Одну минуту, пожалуйста». В трубке защелкало, затем усталый голос ответил по-французски. «Да?» «Слушайте внимательно. У меня нет времени. Возьмите карандаш и запишите, что я скажу», — затараторил парижанин. «От Вальми Пуатье. Шакал раскрыт, повторяю. Шакал раскрыт. Ковальский арестован. Пел перед смертью. Записали?» «Да», — ответил голос. «Я передам кому следует». Вальми положил трубку, заплатил и торопливо покинул почтовое отделение. Еще минута, и он смешался с потоком пассажиров, выходящих из здания вокзала. Солнце поднялось над горизонтом, согревая мостовые и прохладный утренний воздух. Еще пахло кофе и свежевыпеченным хлебом, но оставалось лишь полчаса, чтобы им на смену пришли запахи выхлопных газов, человеческого пота, табачного дыма. Не прошло и двух минут, как Вальми растворился в толпе, когда к почтовому отделению подъехала машина, и два сотрудника ДСТ убежали в помещение. Они попытались выяснить, как выглядел звонивший в Рим мужчина, но оператор не смог сказать им ничего определенного. В Риме в 7 часов 55 минут легионер, несший ночную вахту у лифта на 8-м этаже, потряс Марка Родина за плечо. Тот проснулся мгновенно, приподнялся, схватился за пистолет под подушкой. Но расслабился и что-то пробурчал, увидев знакомое лицо. Взглянул на часы, на столике у кровати и понял, что и так спал слишком долго. Годы в тропиках приучили его вставать гораздо раньше, а тут августовское солнце уже поднялось над крышами. Но недели бездействия, вечера за картами с Монклером и Кассоном, молодое красное вино, отсутствие физической нагрузки сбили ему режим. «Донесение, мой полковник. Кто-то только что позвонил, похоже, очень торопился». Легионер протянул лист бумаги, вырванный из блокнота, на котором записал слова Вальми. Прочитав их, Родин выпрыгнул из постели, обернул вокруг талии хлопчатобумажный саронг, еще одна привычка, приобретенная в Индокитае, перечитал записку. «Хорошо, свободен». Легионер вышел из комнаты и спустился на 8-й этаж. Родин несколько секунд ругался про себя, скомкав записку в кулаке. «Чертов, чертов, чертов, чертов Ковальски!» Первые 2 дня после исчезновения Ковальски он думал, что тот просто дезертировал. В последнее время такое случалось, ибо в рядах ОАЭС крепло убеждение, что дальнейшая борьба обречена на провал, и убить Шарля де Голля и свергнуть существующее правительство уже не удастся. Он всегда думал, что Ковальский будет верен до последнего. Но вот доказательство того, что он неизвестно по какой причине вернулся во Францию, а может, его схватили здесь, в Италии, и переправили через границу. А там он заговорил, разумеется, под пыткой. Родин искренне скорбел о погибшем телохранителе. Его репутация солдата и боевого офицера зиждилась на той огромной заботе, которой он окружал своих подчиненных. Подобное отношение ценилось в действующей армии куда больше, чем может представит себе любой военный историк.